Глава вторая. Отцы и дети. Мы гнали на папиной машине по трассе Москва-Ленинград, обсуждая, конечно же, машины. Я, как и все мальчишки, просто ими интересовался, а папа был в автомобилях дока в силу своей профессии. Сначала отец работал в совхозе «Выборгский» и дорос до начальника отдела снабжения транспорта. То есть он отвечал за то, чтобы на крупнейшем агропромышленном предприятии Ленинградской области не было проблем с автомобильными запчастями. Понятное дело, решать этот вопрос в условиях тотального советского дефицита было делом непростым и требовало, не побоюсь этого слова, таланта. И у папы он имелся. Невысокий, усатый, он был очень активным, живым и рассудительным. Много читал и обладал тем, что сейчас называют предпринимательской жилкой. К тому же отец был потрясающе общительным человеком, мог найти общий язык и договориться с кем угодно. Поэтому неудивительно, что в его хозяйстве никогда не было дефицита запчастей, и машины всегда выходили в поля и рейсы в полном составе. Но с началом перестройки совхоз стал хереть, потом акционироваться, перепродаваться и далее по списку того смутного времени. Поэтому папа ушел работать в коммерческий магазин, торговавший заграничными автозапчастями. Иномарки тогда только появлялись. Их гнали в основном частным порядком из Европы. Как правило, это были старые изношенные автомобили. Они стоили дешево и имели большой спрос. Но чинить их тогда мало кто умел. А уж запчастей в привычном нам сейчас разнообразии не было и вовсе. Поэтому торговля в папином магазине шла настолько хорошо, что спустя некоторое время отец открыл со своими партнерами собственный магазин. На этот раз специализация была исключительно на запчастях к французским машинам. И тут талант папу тоже не подвел. Ниша оказалась настолько востребована, что следующие 12 лет его бизнес рос как на дрожжах. Открывались новые филиалы не только в тогда уже Санкт-Петербурге, но и в других городах. А потом в Россию пришли автомобильные гиганты, в том числе Peugeot, Renault и Citroën, которые, конечно, сожрали папин бизнес. Поэтому последние 10 лет своей яркой карьеры он руководил отделом запчастей на станции техобслуживания одного из французских дилеров. Впрочем, до этого еще было далеко. А пока была середина 90-х, мы ехали в машине, увлеченно разговаривали, и я решил, что это замечательный момент озвучить папе мою тогдашнюю подростковую мечту. «Пап, я хочу себе ухо проколоть», — осторожно начал я. «Знаешь, гвоздик такой вставить». «Зачем?» — спокойно спросил отец. «Чтобы выделиться? Отличаться от других?» «Нет», — запнулся я, но потом с горячностью продолжил. «Да, я хочу выделяться и отличаться, не быть серой массой, но это другое». «Что, например?» — так же спокойно спросил отец. «Ну, это красиво, оригинально», — начал запинаться я. Я действительно тогда не мог внятно объяснить, зачем мне нужна серьга в ухе. Возможно, потому что смысл этого аксессуара для себя я понял значительно позже. А может, потому что это была просто детская мечта, которую непременно хотелось исполнить. «Похоже, сын, ты сам не знаешь для чего». Все так же спокойно и доброжелательно продолжил отец. «Думаю, сначала надо, чтобы в голове что-то появилось, а потом уже можно о серьгах думать». «Опять ты за свое», — насупился я, понимая, что сейчас речь пойдет о школе. «Не опять основа», — уже тверже зазвучал голос папы. «Давай так, вот будешь без троек учиться, тогда и поговорим». Настроение мое резко упало. Опять начиналась шарманка про школу, а мечта разбилась о родительский запрет. Вновь забегая вперед, скажу, что подростковое желание я все же осуществил, но не скоро, только после института. Тогда в моем ухе появился гвоздик, а после открытия первого бизнеса в моей мочке красовался логотип собственной фирмы. Сейчас же там символ доллара. И это не бахвальство, а посыл к моей цели. Помогать людям сохранять и приумножать их капиталы. «Да ты, сын, не дуйся», — продолжал папа. «Сейчас ты пойдешь уже в 9 класс. Пора браться за голову». Я откинулся на спинку кресла и с тоской подумал о школе. Учиться я не то чтобы не любил. Скорее, не был вовлечен в процесс. Перебивался с тройки на четверку и, в общем-то, не особо переживал по этому поводу. «Тебя же светлые мозги», — тем временем продолжал папа. «Я тебе всегда помогаю с алгеброй и геометрией». «Да», — вяло отозвался я, — «и у меня по ним твердая четверка». «Так в чем проблема?» физики. Ее я не понимаю совсем. И вообще, зачем мне этот физмат-лицей? Какую-то особенную школу родители мне не выбирали. Я пошел в ближайшую, ту, что была у нас во дворе. Но в 7 классе нам объявили, что отныне мы лицей. И не простой, а физико-математический. Соответственно, программу нам тоже пересмотрели. Так что дальше учеба напоминала известную в то время песню. Нагружать все больше нас стали почему-то. Нынче в школе 1 класс вроде института. Нам учитель задает с иксами задачи, кандидат наук, и тот над задачей плачет. Дальше больше. В 9 классе нашу параллель сегрегировали. В классах А, Б и В вводилось еще более углубленное обучение, где в конце учебного года предполагались дополнительные экзамены для перехода в 10 класс. Зато после выпускных испытаний Ашники, Бэшники и Вэшники автоматически зачислялись в Ленинградский электротехнический институт. Класс Г был базовый, и туда предлагали перевестись всем тем, кто не собирался вообще идти в 10 класс, а планировал отправиться в ПТУ или колледж. Я сразу же нацелился на институт, поэтому остался в своем 9 А. И, конечно, получил сполна. Уроков стало еще больше. За домашними заданиями я засиживался на кухне далеко за полночь. Все эти теоремы и котангенсы мне, казалось, уже снились. Но самым страшным по-прежнему оставалась физика, из курса которой ярче всего запомнилось это. По закону Ньютона, яблоко, упавшее с любого дерева, обязательно прилетит тебе прямо в лоб. Хотя, конечно, если серьезно, то знание предмета у меня все-таки было. Но не стоит думать, что я 24 часа в сутки занимался учебой. Я находил время на борьбу и шахматный кружок. Мог часами закидывать мяч в баскетбольную корзину, благо ее повесили прямо у нас во дворе. А баскетбол я любил с самого детства, несмотря на маленький для этого вида спорта рост. Но настоящую любовь у меня вызывал компьютер. Редкая в наших домах вещь по тем временам. Поэтому я зависал у своего соседа и одноклассника Арсения, чей отец, увлеченный электротехникой, сам собрал сыну игровой компьютер. И даже пошел в компьютерный кружок, где давали азы Basic, MS-DOS и Norton. Так что компьютерная грамотность, программирование и технологии появились в моей жизни еще в школьные годы. Поэтому я буквально обомлел, услышав слова отца. «Кирилл, скажи, а твоей учебе мог бы помочь компьютер?» — спросил он, не отвлекаясь от дороги. «Да, конечно». Не сдержал я эмоций. «Ну что ж, мне тут в совхозе выделили земельный участок, так сказать, за заслуги», — усмехнулся папа. «Но мы с мамой решили, что дача нам не нужна. Так что, думаю, если эти сотки продать, то на компьютер вполне хватит». «Пап, спасибо!» Меня, захлестнутого ликованием, хватило только на это. Спустя месяц, в октябре, отец вернулся с работы с большой коробкой, которую торжественно вручил мне. Это был один из первых советских компьютеров. Поиск, 16-разрядный ПК, ограниченно совместимый с IBM PC XT, сделанный киевским электронмашем. 128 килобайтов ОЗУ с видеопамятью в 32 килобайта. В качестве внешнего носителя использовался обычный кассетный магнитофон и специальные кассеты. Клавиатурой можно было бы кого-то прибить. Такой громоздкой она была. «Сын, но ты обещал подтянуть учебу», — улыбнулся папа, глядя, как я лихорадочно подключаю свой поиск. «Обещаю», — в торопях бросил я. Теперь я просиживал часами за собственным компьютером. Но уже тогда меня интересовали не столько игрушки, хоть я и проходил все уровни популярных тогда Дюны и Дум, а программирование. И часами я пытался применить свои знания в Basic на практике. Свое обещание подтянуть учебу я не нарушал. И даже исправно ходил к репетитору заниматься ненавистной мне физикой. Зубрил осточертевшие правила, законы, теоремы, решал задачи. Но, увы, от провала это не спасло. И окончание 9 класса ознаменовалось для меня первой в жизни драмой.